Экспедиция. Погибнуть миру суждено на будущей неделе, но мы скорбим лишь об одном, о том, чем мы владели. Старинная европейская баллада. Тысячный год нашей эры. Пока Эллен укладывала вещи в самодельный рюкзак, Тим Хамнер обедал. Со склона Сьерры дул сильный пронзительный холодный ветер. Ветер нес с собой мелкий, перемешанный с дождем, снег, но в хижину проникнуть не мог. Все щели были заделаны. Крошечная керосиновая лампа Эллен испускала уютный свет. Горела плита. В хижине было тепло и сухо. Тим расслабился на мгновение. Он смотрел в открытую дверцу плиты, на крохотные, сливающиеся и вновь выпрямляющиеся язычки голубого пламени. «Беда – это скорее тигр, затаившийся в своем убежище», – сказал Тим. «Что?» «Это из введения к научно-фантастической повести Гордона Диксона. Не знаю, на самом деле это цитата, или Диксон сам ее придумал. А звучит она так. Беда – это скорее тигр, затаившийся в своем убежище, а не мудрец в окружении своих книг. Ибо для тебя королевство с их армиями есть нечто могущественное и прочное. А для распределяющего беды и несчастья Рока они лишь хрупкие игрушки, которые будут опрокинуты легким движением пальца». «Он на самом деле может это сделать?» – спросила Эллен. «Форестер? Он же волшебник. Если Форестер сказал, что он может сделать напалм, бомбы и горчичный газ, значит, он на самом деле может все это сделать». Тим вздохнул. «Не хотелось бы мне, чтобы у нас появились все эти игрушки. Меня воспитали в убеждении, что отравляющие газы – вещь скверная. Разумеется, я не считаю, что между газом и пулей большая разница. Смерть есть смерть». Он взял винтовку, достал из стоящей на столе сумки промасленную тряпку и начал прочищать ствол. «Тебе обязательно нужно идти?» – спросила Эллен. «Мы же договорились не говорить на эту тему», – ответил Тим. «Меня не волнует, о чем мы там договорились. Я не хочу, чтобы ты уходил». «Эта идея мне и самому не слишком нравится», – сказал Тим. «Но что мы можем сделать? Форестер настаивает. Если мы пошлем на атомную электростанцию подкрепление, он останется здесь и создаст ужасающие вещи для защиты твердыни». Тим помотал головой в восхищении. «Он единственный человек в мире, которому удался шантаж против сенатора и Кристофера одновременно. Его вечно извиняющийся вид, моргающие глаза и так далее. Никогда не подумай, что у него такие крепкие нервы. Но он явно не собирается, черт возьми, произнести хоть одно слово на тему оружия, пока дело ограничивается обещаниями». «Но почему ты?» – спросила Эллен. Уложила в рюкзак недавно связанную ею пару носков из собачьей шерсти. «А на что я еще гожусь?» – вопросом ответил Хамнер. «Ты это знаешь лучше, чем я. Ты помогаешь Харди составлять списки рабочей силы. Как инженер я хуже Брэда. На лошади я умею ездить недостаточно хорошо, так что для почтенного отряда Пола Кристофера я не гожусь. А для отряда смертников как раз гожусь». «Ради бога, не говори так!» Эллен прекратила паковать рюкзак и подошла к Тиму. Он погладил ее по животу. «Не беспокойся. Хочешь, плавь, да я вернусь!» Тим рассмеялся. «Или вновь исполню наш знаменитый номер, летучий голландец, и снова перенесусь по волнам. Я еще намерен увидеть нашего сына. Или, может быть, дочь. Или двойня. Ты сейчас похожа на перевернутый вверх ногами вопросительный знак. Черт возьми, что он болтает? Страх так и прет из него наружу. Тим, мне от этого только тяжелее, Эллен». «Хорошо, я уже все уложила». Тим нажал кнопку наручных часов. «До выхода остался еще час», — сказал он. Встал и, обняв, прижав к себе Эллен. «Милая, Тим». «Да». Неизвестно, что хотела сказать Эллен, но сказала она совсем другое. «Ты забронировал для нас номер в Савойи?» «Свободных номеров там уже не осталось. Все продано. Я найду для нас местечко поближе». «Отлично», —